Пули с визгом срикошетили обратно, заставив стрелка пригнуться. В этот момент Матвей и вырубил его ударом локтя в ключицу, покошачьи мягко спрыгнув с карниза окна. Он успел выглянуть наружу, где бой между подразделениями разных спецслужб начал стихать. Сработали мегафоны и автомобильные громкоговорители, без перерыва ревущие. «Прекратить стрельбу. Работает служба безопасности. Прекратить огонь. Вынужден буду начать газовую атаку». На втором этаже здания действовали те же законы, что и на первом. Проникшие спецназовцы неизвестной принадлежности продолжали разгром помещений, не жалея патронов. Правда, трупов Матвей не заметил, и это его несколько успокоило. По всей видимости, Барс был готов к нападению, а его защитники отошли на заранее подготовленные позиции. В ту же секунду Матвей увидел лежащее ничком тело у стены коридора. Сердце ёкнуло. Но это оказался Детина в знакомом зелено-коричневом комбинезоне, все еще сжимающий штурмовую винтовку фирмы «Хеклер и Кох». Кто-то уложил его жестоким приемом. Но не до смерти. И Матвей мимолетно подумал об Алуеве. Без нужды Василий никогда не убивал противника. Усатую морду слева из холла он встретил клоном между глаз. Бегемота в черном с автоматом у живота, итальянская фирма «Ситес», 9 мм бесшумный, перехватом руки, рывком, плетью, хруст в локте, вскрик, ударом по загривку еще одного штурмовика и снова в черном, откуда они взялись, в здание не входили, с крыши, с великолепной игрушкой КФ-АМП, калибр все тот же, 9 мм, магазин на 108 патронов, малый габарит, оптический прицел, дульный тормоз, где он такой оторвал? Уложил классическим шоку для верности фон-фу с круговым разворотом. Шоку – удар в переносицу. Фон-фу – удар в затылок. Рядом, в притирку с ухом, легла очередь из автомата. Матвей нырнул вслед за падающим еще телом, перекатился, вынимая в движении из кармана термобарическую гранату и послал в сторону стрелявшего. Мгновенно вскочил на ноги, когда граната взорвалась со страшным грохотом и ярчайшей вспышкой света, и преодолел холл, не оглядываясь, не желая отвлекаться от цели. Василия в этом крыле не было, как и вообще работников ассоциации. Но Балуев мог нарваться на Белоярцева, и следовало его предупредить. Заглядывая в каждый кабинет, Матвей достиг очередной стеклянной перегородки. На кой черт они наставили тут столько стекла, пусть и бронированного? Выглянул за угол коридора и увидел последние мгновения поединка Белоярцева с Балуевым. Очевидно, до этого тут произошел бой защитников Барса с проникшими через крышу диверсантами, потому что по коридору тут и там лежали 5 тел, 2 в зеленовато-коричневом и 3 в черном обмундировании. Густо воняло порохом, кровью и рвотой. Стены были изрешечены пулями, пол усеян деревянной щепой, осколками стекла и штукатурки. Двери в кабинет выбиты или распахнуты. Кто успокаивал штурмовиков, нетрудно было догадаться. Хотя Василий в условиях плотного огня на поражение вряд ли отвечал мягко. И он был не один. В тупике коридора, в своеобразном уголке отдыха с креслами и пальмой в катке, возле неприметной двери, стоял пригнувшись Валерий Шевченко с перекинутым через плечо молодым парнем, с разбитым в кровь лицом и ждал конца поединка. Матвей появился в тот момент, когда Белоярцев, отлетев от удара Василия за пальму, тут же выстрелил в него из болевика. Крик Василия потом долго вспоминался. Дикий, звериный, страшный. Длился он долгие 5 секунд, в течение которых Балуев пытался справиться с болью, а потом упал, скорчился и начал рвать свой комбинезон на животе. Болевик был настроен на поражение нервных узлов мочеполовой системы. Белоярцев с трудом поднялся на ноги, снова направляя свое грозное оружие на противника, и в это мгновение Матвей достал его в прыжке, автоматически использовав прием из арсенала боя, переданного ему с помощью эзотерического сна. Палец Соболева коснулся виска майора, и тот без звука упал лицом вниз, потеряв сознание от шока. Шевченко с раненым на плече сориентировался быстро, кивнул на Балуева. «Помоги поднять его». Матвей махнул ему рукой. «Беги, я сам». Шевченко безмолвно исчез за дверью, оставив ее открытой. Матвей наклонился над Василием, все еще дергавшимся на полу с лицом, залитым потом и кровью из прокушенной губы, приложил к колбу, вискам и затылку ладони, передавая энергетический шумовой импульс, фрустрирующий нервную систему. Еще и еще раз. В голове поплыл звон, краски вокруг поблекли, Режим энерголечения отнимал каждый раз огромное количество сил. Василий перестал корчиться, застонал, разлепил веки, но глаза его не сразу стали осмысленно воспринимать окружающее. «Соболь?» «Я, поднимайся». «Чем это он меня достал?» «Из боевика». «Уходи за своим боссом, сможешь?» «Попробую». Василий с видимым усилием сел, все еще держась за живот, ощупал грудь, голову сморщился. «Сволочь, впечатление такое, будто я весь в дырках». Матвей помог ему встать, проводил до двери. «Встретимся вечером, шагай, или все-таки не сможешь?» «Зубные боли во всем теле», — морщис пошутил Василий, «как говорится в одной книге по тибетской медицине. В долгу не останусь пока». И в этот момент сзади раздался чей-то хриплый торжествующий голос. «Стоять, оружие на пол». Василий и Матвей оглянулись. К ним, пружиня на полусогнутых ногах, подбирался с пистолетами в обеих руках, одетый в черное кийк Пауль Артурович. «Какие приятные встречи!» «Сначала Люда, дружок мой, Белоярцев, теперь ганфайтер Соболь с дружком-чистильщиком». «Везет мне сегодня». Кийк увидел лежащего командира грозы, хищно оскалился. «Ага, нарвался супер на Абсолюта. Не повезло, люди. Ну что, супермены, помните свои заявления, что следующая наша встреча будет последней? Ты был прав, Соболев, она последняя для тебя». Он не договорил. Василий прыгнул вправо, Матвей влево, одновременно нащупывая рукоятки саев, прикрепленных на манжетах комбинезонов в специальных кармашках по рукавам. Кийк был очень хорошим рукопашником и отменным стрелком. Он начал стрелять одновременно с начавшими раскачку ганфайтерами. 5 пуль в Матвея, 5 в Василия. Однако оба кинжала Соболева уже летели в него, как и финка Балуева. Ему уже было не до того, чтобы прицеливаться. Один сай зацепил руку с пистолетом, второй воткнулся кийку в грудь. Но бронежилет не пробил, как и тяжелая финка Василия. И все же нескольких мгновений, потребовавшихся капитану на то, чтобы отбиться и сменить позицию, хватило Матвею, получившему 2 пули в плечо и 3 в живот в бронежилет, и доставшего того в подкате. Василию пули попали в левое предплечье и грудь, тоже в бронежилет, к счастью. Поэтому он чуть опоздал к точке ближнего боя, зато встретил Кийка после того, как тот вскочил после удара Матвея и выхватил из подмышечного захвата еще один пистолет, теперь уже глушак. Правда, воспользоваться им он не успел. Василий, импульсивно расходуя остатки энергии, провел нестандартный усиро катате тори кубисиме, что на языке айкидоков означало захват руки и удушение сзади, и сломал кийку шею, а сам тут же упал на колени рядом, зажимая раны на левой руке. В это время стрельба вокруг резиденции, как и внутри здания Барса, почти окончательно стихла. С первого этажа доносились возбужденные голоса команды, топот множества ног. Достав из кармана ранца индивидуальный пакет, Матвей мгновенно забинтовал руку Василия, помог ему дойти до потайной дверцы в стене. «Доберешься?» «Должен. Может, пойдешь со мной от греха подальше?» «Я вроде бы как на службе». «Тогда до вечера». Василий заковылял вниз по винтовой лестнице, по которой пару минут назад ушел Шевченко с раненым напарником, и Матвей закрыл за ним дверь. Подумав, сел у стены, наблюдая за Белоярцевым, и стал ждать, когда на этаже появятся бойцы грозы.